Глава четвертая. Сад Фермария был тих, и Ер задумчиво глядела, как перебирались стебли георгинов ловкие порывы ветра. Точно пальцы музыканта, что небрежно трогал струны. В льющейся мелодии могла звучать тягучая тоска, носящаяся по ущельям, шелесты, журчание ручья да шепоток, все еще опадающих в долине листьев. Музыка почти ушедшей осени. Здесь склоны уже стояли лысыми, но ниже еще золотились кроны. Выглянуло солнце. После нескольких тоскливо-серых дней лучи приятно грели кожу. Ер любила этот сад за тихую уединенность, нарушаемую только боем мельничных колес, за вид на перепаханную реками долину. Там, под склонами обрывистой скалы, многие рукава реки крутили крупные тяжелые колеса, разбегались вширь луга с полями и шумели леса, а дальше за размытым горизонтом, как всегда, виднелось марево войны, казалось бесконечной. С наступлением зимы она чуть стихнет, но не кончится. Войска укроются в стенах отбитых замков и залижут раны, переждут метели и морозы, чтобы, как сойдет весенняя распутица, возобновить бои и снова наполнять мутные лужи на дорогах злым багрянцем крови. Фермария Ер появлялась каждый день. Единственное место, где кнут кожу все же разорвал, гноилось. Магии лечить такое не положено, какое же это наказание тогда? И потому ей делали компрессы, чтобы иссушить воспаление, да предложили спать в фермарии, перины вместо тюфяков куда приятнее и мягче. Сперва Ер согласилась, но стерпеть смогла две ночи, а на третью убралась в спокойный дом учения. На первую под утро кто-то заорал, как будто кожу заживо снимали. Ер вскочила, перепуганная, вся в поту и больше не уснула. Оказалось, Гертвиг. Он был очень плох с тех пор, как братьям повелели отправляться на войну, но прежде Ер не представляла до чего. Ей рассказали, что он часто так. А днем, хотя обычно смирный, часто смотрит мутными налитыми глазами и едва ли понимает, что он в безопасности. Второй же ночью крика не было, лишь смутная возня. Ер пробудилась от нее и, неспособная уснуть, решила не в ночной горшок сходить, а сразу в Данскер. Гертвиг сидел в длинном переходе прямо на полу и чуть увидел огонек, парящий над ее плечом, затрясся, зарыдал и умолял, чтобы его не трогали и чтобы мушиной смертью накормили в этот раз другого. Терка, пахнущая мочой лужа, вымочившая его одежду, уже подсыхала. Он давно сидел. Затих тогда лишь, когда притушила огонек, но задыхаться от рыданий продолжал. Ерсена посчитала, что солома тюфика не так плоха, как это. Только заходила днем, чтоб спину обработали. Вот только в дормиторе было не сказать, чтоб лучше. Орья показно перетащила свою койку. Что ее обидело, Ерсена знать не знала, зато знала, что сама невыносимо злится. Злилась еще, сидя в карцере. Ее бесила Орья, что все это допустила, бесил Содрихт, притворяющийся, будто ничего не видит. Чуть меньше бесил Ергерт. От него она другого не ждала. За дни, минувшие с ее освобождения, она разок не утерпела и спросила Содрихта, вернувшегося из предместий, «Почему ты ничего не сделаешь?» Он посмурнел, нахмурился и отмолчался. Ер с досадой выпалила, что он будто ждет, пока Арьяна с Ергертом до свадьбы это все не доведут, и, помелькнувшему на миг, лишь выражению прекрасно поняла. Ждал или нет, но точно уж надеялся, что его собственная свадьба с Орией все-таки не состоится. Ерсена разозлилась еще больше, потому что испугалась. Ей хотелось закричать, что как же все они могут не видеть? Это плохо кончится. Они ломают тот спокойный и привычный, но безумно шаткий мир, какой смогли сберечь среди войны и перемен. Еще совсем чуть-чуть, и он расколется. Но Ер молчала, позволяла Орье дуться. Видела, что-то упорно вьется рядом, и что с Ергертом они из-за чего-то в ссоре. Позволяла ничего не делать Содрихту. Вчера под вечер, когда сели с Орьей в пустой комнате готовиться к занятиям, как будто вместе только порознь, не разговаривая и не глядя друг на друга, кто-то сунул в приоткрытую дверь георгин. Они не разглядели, кто, и пока выглянули, уже след простыл, но ясно было, что цветок — одно из них. Арьяна мигом заключила, что он ей, решила это извинение от Яргерта, и в тот же миг простила. После этого она и Кьер как будто потеплела. Скоро все должно было стать прежним. Только вот Ерсена сомневалась, что Арьяна верно поняла. Ей думалось, что это ей издевка. Ергерт слышал, как она тогда, очень давно, как будто бы сказала, что не хочет этот георгин срезать, чтоб не завял. И с этого ублюдка сталось бы сделать назло. И думая об этом, она все сидела в тихом садике, осознавая, что не хочет возвращаться. Корье, георгину, что та поместила так, что сложно не смотреть. Не хочет снова окунаться во все то, что обещало вскоре обернуться бурей. Солнце грело и качались георгины, воды рек степенно проворачивали бьющие колеса мельниц. Благодать, какую нарушала только щиплющая мазь, и Яр старалась насладиться каждым мигом, выкинуть из мыслей все, что волновало. Кто-то плюхнулся вдруг рядом, и Ерсена не успела еще даже осознать, как ей не хочется сейчас ничьей компании, как поняла, что это Ергерт. «Ну, привет!» Он едко и высокомерно улыбнулся. Яр, как и всегда, почувствовала, как бегут мурашки. Его голос был ей отвратителен. Он сделался с годами слишком низким, только не густым и гулким, словно кто в ведро гудит, как часто это было, а шершавым и двухслойным. Сам-то, может, и обычный, но вибрирующий призвук опускает на десяток нот, и только удивляясь, куда в тощем пареньке такое помещалось. Эта мерзкая шершавость каждый раз царапала слух. Хоть ты вовсе ему рот открыть не позволяй. «Чего тебе?» «Да вот, решил проведать...» Он издевки не скрывал. «Иди ты к южным духам. Или лучше сразу нахер». «Да чего ты злая?» Издевательски расхохотался он. «Цветок не успокоил?» «Мне нет дела до арьяниных цветов». Яр отвечала холодно, но не могла не радоваться в глубине души. «Все верно, значит, поняла, ублюдок сделал гадость». «Кто сказал, что ей цветок?» «Ну а кому? Или ты, что же?» «Извинялся так передо мной?» «А вдруг?» — продолжил издеваться Ергерт. «Сунь его себе!» — она затихла, не договорила. «Ну? Куда?» — Ер в раздражении поджала губы. «Раньше принято было жрецов скопить под корень, и они ходили с металлическими палочками, чтоб моча не капала. Вот так с собою сделай, раз не можешь при себе держать свой хер». Он рассмеялся, запрокинул голову, и Яр годливо наблюдала, как гуляет острый кадычок. «А ты не учишься?» — отсмеивался Ергерт. «В карцер уже закрывали и пароли, а язык по-прежнему как помело». Яр растянула губы в мерзенькой усмешке. Трещинки болели, но она продолжала ее давить. Чтоб знал, что не сумеет напугать ее, и что нет наказания, какое бы ее сломило. Ей не нравилось, что он такой веселый и не злится. Думала, что, может, этим чуть сотрет его довольную улыбку. «Знаешь, почему я тут?» — спросил он вдруг, все так же веселясь. Яр напряглась сильнее, лишь коротко мотнула головой и вдруг подумала. Он избегает ведь фермария, а тут пришел, выходит, точно сделает какую-нибудь гадость. «Потому что в прошлый раз ты незаслуженно меня ударила». «Решил в ответ ударить?» — фыркнула Ерсена. «Нет». «Намерен заслужить!» Она еще не поняла, что он имел в виду, как Яргерт ухватил ее за шею и за волосы, чтобы притянуть к себе. Мгновение смотрел почти в упор и вдруг поцеловал. Яр дернулась назад, уперлась ему в грудь, но он держал. Она до омерзения отчетливо могла почувствовать чужие пальцы в волосах, с огромной силой давящие на затылок, чтобы никуда не делась. Яр тогда окаменела. Только плотно сжала губы и с брезгливым нетерпением ждала, пока он перестанет перемазывать ее слюной. Когда он отстранился и еще раз заглянул в глаза, Яр не сказала ничего, смотрела с вызовом, пока не плюнула ему в лицо. Он наконец-то отпустил ее, чтобы утереться с кривенькой усмешкой. «Я смотрю, ты в бешенстве», — ехидно сказал он. «Я что, испортил грезы о чудесном первом поцелуе?» Она ощутила, как судорогой сводит рот, и как от голоса опять бегут противные мурашки. «Думаешь, что первый?» — выплюнула она со всем мыслимым злорадством, вспоминая брата Кармунда, благодаря его. «И думаешь, что эти неуместные лизания способны вызвать что-то, кроме отвращения?» Он хохотнул, не веря. И Ерсена с истинным блаженством наблюдала, как улыбка оползает с ненавистного лица от медленного осознания. Она не врет. Ей в удовольствие было смотреть, как он расстроился из-за того, что гадость оказалась неудачной. Ее так развеселило, что она захохотала. «Ты переснашал ползамка, а не научился даже целоваться. Попросту посмешище». «А ты следишь, кого я где снашал?» Он силился скрыть уязвленность, но не смог. «Я, видя духи, рада бы не знать, что ты весной по всем углам трубил, как исхитрился троих за ночь». На слово ему она бы не поверила, но полусестры меж собой шептались постоянно. «Почему бы нет, раз было чем похвастаться?» Его бравада выглядела блекло. «Хвастаться, что баба не одна с тобою дважды не легла? Еще похвастайся плащом, из-за какого они отказать боятся». «А ты лично там была?» «Нет, с ними говорила». Они ненадолго замолчали, чтобы перевести дыхание. Промозглый ветер снова заиграл свою мелодию. Ерсена глубоко вдохнула, думая, как надавить на самое больное. «И знаешь, каждый раз я думала, годись ты хоть на что, тебе давно бы уже нашли невесту. Ладно, мать с отцом, они в тебе давно уж разочаровались, но ведь и брат Бурхард не спешит. И он прекрасно знает, что нет женщины в здравом уме, что пожелала бы с тобою быть. Тем более уж нет семьи, какая за тебя бы захотела дочь отдать. И потому ты носишься тут, тычешь писькой в каждую вторую, думая, что этим компенсируешь свое убожество. Но только никому ты никогда не будешь нужен». Он теперь давил улыбку. Жалко ее подобие, Еру удалось его задеть, и она снова рассмеялась. «Орье нужен!» — резко гаркнул Яргерт. На лице играли желваки, он встал. «Пойду прямо сейчас ей засажу, чтоб ты не забывала, на что именно она сменяла вашу дружбу!» Ер не стала отвечать. Смотрела молча, как хлестнули волосы, когда он уходил, чеканя каждый шаг. Могла бы крикнуть гадость вслед, но было ни к чему. На сей раз она победила, хоть последнее словцо осталось не за ней. Гертвиг наблюдал за тем, как морочатся облака над лентами блестящих рек в предместьях и долине. Именно сегодня мысли от чего-то были удивительно ясны, но от того лишь хуже. Понимал, на что он сделался похож. Моменты просветления давно уж приносили горечь, а не облегчение. Воспоминания услужливо носили сцены унизительные, стыдные и страшные, как он срывался на полусестер, ни в чем не виноватых, как девчонка из послушниц отыскала его среди ночи в луже собственной мочи. Магический светляк, зависший над ее плечом, казался не то фонарем, с каким к ним приходили в подземельях и застенках полуострова, не то дрожащие тлеющими угольками, что единственные освещали то безрадостное заточение, когда блюющих узников бросали в темноте давиться рвотой. Он садился на излюбленное место и смотрел в долину, чтобы застарелая привычка возвратила в реальность, отвлекла. Ему гораздо проще было раствориться в ней и позабыть, как мало оставалось в нем, не то что от себя, от человека, и как быстро он терял это. Иногда заглядывался на обточенные ветром скалы, думая, что, может, лучше было бы все кончить, пока он еще осознает себя. Но правда была в том, что умереть теперь уж слишком сложное усилие, и время, когда сил еще хватило бы, ушло. Теперь он только доживал. Так духи покарали малодушие. Давно ведь мог бы спрыгнуть, жизнь другим не омрачать. В рассеянности он не сразу понял, как прошел, почти не глядя, сын, куда-то в дальний двор фермария. Он появлялся редко до того, что Гервиг даже не признал его сперва, а как признал, встревожился. Но тут же вспомнил, что никто уже не ждет ни слова, ни проблеска ума во взгляде. Гертвиг предпочел не двигаться, не выдавать, что нынче он в себе, лишь спину взглядом проводил. Подспудно что-то укололо. Ергерт будто бы специально не смотрел, и Гертвиг отстраненно, словно и не про себя подумал, интересно, каково оно — быть отвратительным убожеством в глазах родного сына. Ощущает ли тот вовсе себя его сыном спустя столько лет беспомощного неучастия? Ползущие по небу облака ответа не несли, и Гертвиг утомленно смежил веки. Он хотел бы сделать что-то, попросту сказать хоть что-то, пока мог еще упомнить, зачем это надо. Снова посмотрев на отражение небес в далеких лентах рек, он отстраненно рассуждал, достанет ли ему еще на это силы, и даже не заметил, как минуло время, только понял вдруг, что сын уж возвращается. «Пойди сюда!» Отвыкшая от разговоров горло подчинилось неохотно, голос вышел угасающе пустым. Не ожидавший Яргерд вздрогнул, замер, покосился недоверчиво. В чертах была досада, с нею раздраженное недоумение. На счастье, Гертвик уж давно привык не замечать столь многое, что предпочел и этого не замечать. «Я слышал, что ты ездил выполнять какое-то селянское задание на днях и быстро возвратился. Это хорошо. Ты молодец». Слова не складывались в речь, лишь врубленные фразы, значащие слишком мало и не говорящие того, что он хотел сказать. Гертвиг глубоко вдохнул, готовясь попытаться снова. «Я в последний раз куда-то ездил еще в прошлом месяце. Минуло полторы декады», — холодно напомнил Ергерт. «Вот как». Гертвиг был готов поклясться, что прошла от силы пара дней. «Ну что же...» Он смотрел на четкий силуэт, очерченный против далекой смутной рыжины предместий. Ветер суетно перебирал полы плаща и путал волосы по темной ткани. Пламя танцевало зеленью, катясь широких плеч. Уже не мальчик, юноша почти тех самых лет, в какие Гертвиг уже стал отцом и был отправлен воевать. И эта мысль была невыносимо жуткой, потому что он представил вдруг отчетливо и ясно, как все в те же битвы, в тех же хлябях полуострова пошел бы Яргерд, вот таким, какой стоял сейчас. Уже не мальчик, но еще и не мужчина. Слишком юный, чтобы проходить через все, что ожидало там, и слишком... Слишком сын, чтобы Гертвиг пожелал ему такой судьбы. И самое ужасное, что, может быть, однажды, вынырнув из полузабытья, в каком он проживал все дни, он осознает, что все повторяется и с Яргердом. Что он уже ушел лить кровь за мир и благо, а Гертвиг это пропустил. «Я лишь хотел сказать, я очень горд тобой и тем, каким ты вырос». Он не знал, сказал ли правду, чувствовал ли что-то вовсе. Знал лишь то, что лучше сказать это, пока может. «Может, я и не был в полной мере для тебя отцом, и, может, Бурхард больше заслужил так зваться, но мы с Вельгой не хотели... чтобы ты шел в Орден именно поэтому, чтобы ты не кончил так же, как и я. Не думай, что мы так от нелюбви». Он запоздало понял, как должно быть странно это прозвучало. Вот так вдруг, без всяческой причины, без хоть сколько-то осмысленного разговора перед тем. И Яргерд в самом деле растерялся и свел брови, спрятав в их тени глаза. Лишь только от последних слов он вздрогнул. «Я так и не кончу», — отчеканил он. — «Случись со мною тоже, я не стану доживать калекой. Лучше уж себя убить». Остервенение и неожиданная резкость этих слов противно пригвоздили к лавке. Гертвиг снова глянул вдаль, на небо, и почувствовал, как губы против воли расползаются в кривой усмешке. Может, лучше, только почему-то очень тяжело. Пока он силился найти в себе слова, чтобы ответить, раздались шаги, и появился Бурхард. Гертвиг вдруг поймал себя на мысли, что не знает, по случайности ли это, или же он заявлялся всякий раз намеренно, чтобы не дать побыть наедине, как будто опасался, что дай им поговорить подольше, и каким-то чудом Гертвиг сможет Ергерта отнять, вернуть себе. «Чего ты здесь вдруг?» — спросил Бурхард. «Тебя ведь в фермарии не загнать пинками». Гертвиг уж привык, что люди перестали его замечать. Привыкли, что безмолвный истукан не отзывается. И уже даже не трудились проверять, он молча наблюдал. Ергерт взглянул еще раз напоследок, раздраженно дернул ртом и пошел прочь. «Постой!» — окликнул Бурхард. «Не сейчас!» Тот даже не притормозил, через плечо не глянул. Два отца остались молча смотреть вслед. «Что ты ему сказал?» Бурхард резко обернулся. Гертвигу почудилась в нем ревность, взбудораженность на сетке, у какой вдруг попытались отнять яйца. Он заставил себя оторвать глаза от облаков и прямо посмотрел в лицо. «Ты в большей мере был ему отцом все эти годы», — выговорил он. Не в ответ, а потому что рассудил, раз начал, стоит договаривать все то, что может после не успеть сказать. «Не только Яргерту». «К чему ты это?» Настороженно переспросил почти что так же, как и Яргерт прежде, хмурящийся рыцарь. «Ты растил его все эти годы так старательно, как мог. Я хочу сказать тебе спасибо. Жаль, что он так и не счел тебя отцом вместо меня. Ему бы было лучше». Бурхард подошел, навис, тень скрадывала выражение лица. Гертвиг отметил, что, должно быть, уязвил его, хотя и не хотел. «А так уж ли не смог? За всем, что должен был бы делать ты, он ходит именно ко мне, и я все делаю. Так чем я, не отец?» Гертвиг прижмурился, его ужасно утомил напор, с каким и сын, и Бурхард огрызались, точно он хотел их зацепить или поспорить. Он отвык все это выносить и предпочел бы отмолчаться, привалиться к стенке, ухнуть в мутное бездействие и вынырнуть спустя декаду или месяц, или вовсе никогда. Он слишком узнурен для споров. «Ты бы сделал для мальчишки многое, однако же не все», — сказал он. «Слишком уж боишься сделать что-то, от чего он отвернется от тебя и точно уж не назовет отцом». Свистел летящий из предместья ветер, гнал оттуда запах дыма из селянских труб. Ползли неутомимые, не знающие остановок облака, и мутный свет сменился проскочившим между них лучом. «Да что ты!» — холодно переспросил вдруг ставший едким, даже ядовитым Бурхард. Гертвиг выбрал отмолчаться, он уже сказал все, что хотел, подумал только, что если... достанет еще сил, то надо извиниться перед Вельгой за все годы. А потом, да хоть бы в самом деле раствориться в себе навсегда. Лишь напоследок промелькнула мысль, а то ли ощущают шепчущие, день за днем смотрящие, как утекает их рассудок. Он не знал, но думал, что должно быть что-то очень схожее. Скакун шел бойко. Хорошо объезженный, но возрастной и жутко неудобный для Ерсены. Шаг его был валким, а спина широкой, до того, что чудилось, бочонок оседлала. Она много времени убила, чтоб приноровиться, но теперь в седле держалась крепко. Зайдя на новый круг, она ударила мишень, пронесшись мимо, и небрежным жестом отмахнулась от стрелы, какую пожилой наставник выпустил с навесом. Поток ветра снес ее и уронил куда-то в траву. «Ну, сойдет, пожалуй». Скупо похвалил ворчливый рыцарь. «Все, вышагивай!» Она уже привыкла, что теплее слов он не желает расточать. Внимания не обращала. Было бы к чему придраться. Он бы случая не упустил, а значит, она делает как надо. Ер натянула повод, вывела коня на внешний круг и разрешила поплестись ленивым, тряским шагом. «Напросись поехать с кем-нибудь, как соберутся», — велел рыцарь. «Я скажу, чтоб в оружейной тебе выдали каких-нибудь железок». «Хорошо». Он морща рот кивнул и прочь поплелся, явственно хромая перебитыми ногами. Правую ему сломали еще в первые годы войны. На левой раздробил колено, выпал из седла в сумбурной круговерти боя. Оба раза его кое-как сумели подлатать, но с возрастом ходить он стал паршиво. Еще пара лет и вовсе ляжет. За стрелой он наклонялся с явственным трудом. «Ну, наконец!» Едва он скрылся, протянула Орья. Она поднялась и отряхнула мечущийся на ветру подол. Приблизилась и встала точно у границы плаца. «Я уж думала, вы вовсе не закончите». Конь безучастно прошел мимо. Яр с его спины рассеянно кивнула, но не отвечала. Они толком не мирились, но со временем все стало почти в точности, как было. Орья слишком не любила быть одна или торчать с другими, чтобы вовсе от нее отстать. Прошло уж много лет, но орденская жизнь по-прежнему была Орьяне слишком чужда, чтобы уживаться без посредника и без проводника. А Ер не возражала, хоть держалась с некоторой отстраненностью. С Гергертом Орья по-прежнему не только виделась, но и постель делила. «К Содрихту напросишься?» — спросила она в спину. «Да, наверное», — небрежно оглянулась Ер. «И Ергерт ведь небось поедет. Говорит, что засиделся в замке, сил уж нет. Он собирался как-нибудь на днях куда-нибудь уехать». «Кто бы его звал?» — угрюмо пробурчала Ер под нос. «Да и не ты ли его утомила?» Она знала, что ее не будет слышно, и не отказала себе в том, чтобы раз ответить честно. Глубоко вдохнула. «Вряд ли ему хватит наглости напрашиваться с Одрихтом», — сказала она громко. «Кстати, так когда ты ему скажешь?» Яр взглянула на подругу через плац. Фигура выглядела одинокой и нахохленной, а ветер рвал подолы пряди. Орья ежилась от ветра или от вопроса. «Никогда. Я Ергерта отправлю», — наконец ответила она. Ерсена скрипнула зубами, но сказала по возможности спокойно. «Брось. Тебе он ничего не сделает, от силы наорет. А Ергерту лицо начистит точно. Или попытается. А там уж кто кого». «Ну тучи так не сгущай!» С небрежностью, невыносимо напускной, махнула рукой Орья. «Это все равно не завтра будет. Все так хорошо пока. Успеется еще испортить. Если ты не хочешь портить ничего, бросай все эти глупости. Еще, быть может, и получится замять». Арьяну аж перекосило. «Замолчи! Не начинай! Но сколько можно, Ер? Ты можешь хоть чуть-чуть понять, что мы друг друга любим?» Конь закончил круг и снова оказался рядом с Орьей. Яр заставила его остановиться и смотрела сверху вниз. «А ты когда поймешь, что за все это надо будет отвечать? Раз хочется тебе за Ергерта, так сделай, как положено. Пусть он твоей руки попросит, пусть вас обручат. Ты сколько еще будешь сжаться по углам, как...» Ей хотелось бы сказать, как потаскуха, но она не стала. Орья, впрочем, догадалась и сама. «А это не твое собачье дело!» — рявкнула она. «Не надоело поучать? Ты мне наставница или же мать? Считаешь, что умнее всех, что все-то знаешь? Южные бы духи тебя драли!» Она замолчала. Яр дернула губами, но не стала отвечать и хотела уже тронуть бок коня, чтоб дальше шел, но Орья ухватила ее за подол затертой стеганки. «Нет, слушай, раз уж снова это начала, чего тебе не имется, ты мне можешь объяснить? Так бесит, что меня помолвили, а я отказываюсь. Завидно? Что, никогда тебе не светит даже и того? Или же дело в том, что Ергерт выбрал не тебя? Что ты несешь? Или же Содрихт? Так ты за него переживаешь, будто он тебе жених. Так забирай. Иди его утешь и пожалей, глядишь, он даже согласится и тебя в углу зажать». «Что ты вообще несешь?» — брезгливо повторила Ер. «А что ты думала? Только тебе так можно? Что я стану слушать мерзости и молча их терпеть? Ну вот, я тоже так умею. Теперь знаешь, что я думаю об этом всем и о тебе. А выглядит, как будто это то, что Ергерт думает», — презрительно скривилась Ер. «Это его слова, а ты бездумно повторяешь. Он настолько может из тебя веревки вить. И он ли тебя любит? Или все же ты его? А он лишь позволяет это, потому что пользуется». Орья вздрогнула и покачнулась с пятки на носок, зыркнула и сверкнула взглядом снизу вверх. «Ты слышала его тогда сама?» Немного тише и спокойнее ответила она. «И он рискует, может, даже больше». Орья помолчала и вдруг подалась вперед. «Он любит меня. Мы поженимся. А ты и дальше ядом истекай. Не будет у тебя такого». Яр смотрел ей в глаза. Колючие и злые, с отражением тонкого силуэта в ярком блике. «Ведь не любишь его даже, только упиваешься идеей, что влюбился в тебя он. И даже это больше, чем все то, о чем тебе только мечтать. И дальше занимайся этой чушью и болтай чего-то там про глупости, а я же выйду замуж за того, кто меня любит, ясно? Именно за Ергерта». «Да? Правда?» Третий голос встрял в их разговор так неожиданно, что обе вздрогнули и далеко не сразу поняли, кто это говорит. Совсем недалеко, почти что перед конской мордой, стоял Содрихт. Они даже не заметили, как он пришел. И все, что оставалось, лишь смотреть растерянно и судорожно думать, что ответить. В горах опять выл ветер, солнце медленно закатывалось, скалы еще золотились, но весь двор укрыла серая тень замка, волокущая с собою холод наползающей зимы. Я ощутила, как особенно противный порыв ветра толкнул в грудь и до костей пробрал. С ознобом он принес и осознание. Настало время отвечать за все. Пусть не она ложилась с его лучшим другом за его спиной. Она не рассказала, что они до этого дошли, и потому теперь поднять взгляд было сложно. Яр нащупала сухую пленку на губе и содрала. А следом соскочила с опостылевшего скакуна. «Послушай, Содрихт, «Я хочу послушать не тебя», — отрезал он. Схватил Арьяну за плечо и поволок куда-то прочь. Она, растерянная и испуганная, не могла поспеть за быстрым шагом, волочилась следом, путалась в подоле, запиналась, но не смела пикнуть. Яр рванулась следом, но опомнилась и встала. На мгновение задумалась, куда они идут, и, матерясь под нос, поволокла коня к леваде. Даже не расседлывала. Прямо так в ней заперла и бросилась вдогонку. Она быстро поняла, что ей в корявый тесный дворик возле Бергфрида. Там часто ошивался Яргерт. Ровно потому Ерсена избегала там бывать. Мелькали переходы, люди, но она неслась, пока не выскочила на крыльцо кривого и зажатого стенами пятачка. Лишь к северу просвет между ними открывал вид на долину, почти тот же, что и со двора фермария. Все трое, правда, были здесь. Арьяна, бледная и перепуганная, растерявшая уверенную спесь, всегда наглаженная кота сбилась и измялась, а прическа рассыпалась, и волосы густыми прядями расчерчивали жутковато деревянное лицо. Сам Яргерт еще будто ничего не понял, даже не привстал. Сидел на кривеньком полене с тряпкой, вычищал грязь с гарды, только и успел нахмуриться и помрачнеть, и на глазах все больше и полнее осознавал — Ерсена заприметила след синяка, едва заметное пятно, сползающее со скулы, теперь уж больше походящее на грязь. А Содрихт замер напряженный, точно тетива. Он Орью больше не держал, как будто брезговал, и разве только руку не пытался обтирать, смотрел не на нее, на друга, бывшего теперь уже, конечно. Яргерт медленно поднялся, и два юноши стояли теперь друг напротив друга. Пламя на плащах плескалось одинаково, и также одинаково блестели два эфеса. Меч никто не поднимал, но напряжение повисло, будто бы клинки скрестили уж не раз. «Она сказала, будто вы поженитесь». Невыносимо сухо выговорил Содрихт и скривил лицо в гадливенькой улыбке. «Я смотрел сквозь пальцы, как она висела у тебя на шее, и как ты не возражал, но есть предел. Теперь же объяснитесь». Стройные, будто бы спокойные слова нисколько не вязались с резкостью движений и с недавней злобой. Он был в бешенстве, но не кричал и даже голоса не повышал. Яр ясно видела, как дернулся у Яргерта кадык, заметно выступающий в раскрытом вороте. Она стояла неподвижно, со ступеней не сходила и лишь притворила дверь, чтобы никто не видел и не слышал. Вчетвером, быть может, как-нибудь договорятся, но узнай еще хоть кто-нибудь... Арьяна мялась и топталась, но бросала полные надежды взгляды на... кого? Любовника? Яр в первый раз примерила именно это слово и скривилась от того, как мерзко это прозвучало даже в мыслях. «Что ты хочешь знать?» — с усилием спросил весь напряженный Яргерт. Голос низкий, без того, как будто прозвучал еще на ноту ниже. Вид затравленный, взгляд виноватый и опасливый. Казалось, Яргерт ждал удара. «Все!» — неумолимо отчеканил Содрихт. «Что вы уже сделали? Что будет дальше?» Яргерт вскинул голову, оправдываться не пытался. «Я в самом деле никогда не возражал. Ни разу». «И?» — он дернул челюстью, как будто удила закусывал. «Я с нею лег. Ни раз». Не может быть, чтоб Содрихт не догадывался, но признание звучало громом, и за ним последовала тишина. Густая, давящая, ее разрывали гулкие удары мельничных колес, что исчисляли краткое затишье перед бурей. Бег мгновений дружбу провожал. Яр чувствовала, как рот наполнялся мерзенькой густой слюной. Сглотнуть не выходило. Содрихт все молчал. Прошел миг напряжения, это стало пыткой. Орье с Яргертом переглянулись. Ветер зашуршал в коровьем пастинаке. Тот отрос здесь снова. Йотван уж давно его не врубал, другим и дела не было. И, наконец-то, Содрихт шевельнулся. «Значит, хочешь ее в жены?» Медленно переспросил он. Сплюнул. «Забирай». И снова стало тихо. Орья не поверила, вцепилась Яргерту в рукав. Уж слишком это было устрашающе. Яр первый поняла, оказалось, Яргерт еще сам не осознал, что скажет, а Ерсена уже знала, будто насквозь видела и судорожно повторяла про себя «Молчи!» Молила, хоть бы в этот один раз не забывала о чести и достоинстве, каких ему не дали. но он не сменил решение с тех пор, как говорил с ней, и не промолчал. «Нет», — он сглотнул с опаской, поднял взгляд и все-таки договорил. «Я не хочу. Мне ни к чему жена, тем более она». Ер ясно видела, как Корья распахнула рот, как ветер кинул в него пряди, как она шарахнулась, не веря, как болезненно, почти что спазматически тряслись ее ладони. Ер слетела с крыльца по наитию, лишь чудом догадалась. Она ухватила Орью за руку и дернула к себе, прижала, обнимая, отворачивая, заслоняя, принимая ее дрожь. Там, где она стояла лишь мгновение назад, мелькнуло лезвие меча, то Яргерт отбивал удар. Успел лишь потому, что до сих пор оружие держал в руках, и потому, что не побеспокоился о Борье. Если бы замешкался на миг, не отразил бы. Звон, казалось, уколол в ушах и побежал по коже россыпью мурашек. Яр отлично знала. Раз звенит, не страшно, значит, живы. Только все равно старалась посмотреть поверх плеча и не моргала, пока руки сами обнимали встрепанную голову подруги. Орья теперь вся тряслась. «Ну, как же?» — только и могла шептать она. Яр сцепила зубы, чтобы не упрекнуть, ведь говорила много раз, предупреждала. Взявшие дистанцию бойцы остановились. Взгляды будто сплавились, и если б ветер не трепал плащи, не трогал волосы, то можно было бы подумать, будто время встало. Яр казалось, что они равны по силам. Это самое опасное. Вдруг Содрихт подскочил и пнул в живот, а пока Яргерт пятился, захлебываясь вдохом, попытался довершить дело мечом. Удар был грубый и небрежный, но ужасно сильный. Содрихт бил без жалости. Вот только не достал. Лишь кончиком задел, и тонкая полосочка царапины перечеркнула след от синяка. Арьяна будто чувствовала. Вскинулась. Яр стоило бы удержать ее, но тело задеревенело, даже не моргало, хотя ветер резал и сушил глаза. Еще раз поднялся клинок, лезвие мигнуло, мутью отражений на мгновение Яр показалось, что она увидит себя. Еще раз зазвенело, искры брызнули на траву, битую морозом. Если Яргерт будет дальше отходить, уткнется в пастинак, а следом в стену. Заросли засохли, стали безобидными, но стебли не позволили бы быстро выпутаться или толком помахать мечом. А Содрихт не жалел, не останавливался и как будто бы всерьез решил убить. Теперь как никогда заметно стало, до чего он тяжелее и крупнее. И тогда-то Ер не утерпела. Отпихнула Орью, потянулась к грани, вырвала из-за нее так много, как могла. С усилием, как будто преодолевала жуткое сопротивление, вскинула руки, с напряженными до дрожи пальцами и, повинуясь, вспучилась земля. Сначала дрогнула, чуть потревоженная. Недовольная и неподатливая, но затем мгновенно выросла стеной, и в ней клинки засели намертво. Оборванные корни выступали во все стороны. Яр встала перед Содрихтом, сдавила его руку, чтобы не пытался выдернуть клинок. Спина горела, словно от ударов, так ее жег Ергерта взгляд. Схватился бы он за нож, убил бы с одного удара, как мечтал все эти годы. И все-таки она не оглянулась. «Содрихт, стой!» Яр задыхалась. «Ты сейчас на брата поднял меч. Тебя лишат плаща на год. А если ты не прекратишь, то даже хуже!» Он по-прежнему не опускал глаза. Не опускал даже тогда, когда Ерсена с силой отвернула его голову, надеясь так заставить посмотреть себе в лицо. «Я бы его убил, если бы не земля!» Яр и сама не поняла, пытался ли он возразить, или же просто для себя сказал. Тогда тебя бы выгнали из Ордена и навсегда лишили права зваться братом. А затем отдали бы под светский суд, затребуя этого семья. Тебе это не нужно. Она чувствовала, что он наконец-то понял. Ощутила, как чуть опустилась и расправилась плечо под весом ее пальцев. Как он выдохнул и отошел на шаг. «Мы с тобой уйдем». Она коснулась места, где меч прятался в комках земли. И та осыпалась дырой, освобождая лезвие. «Иначе точно кто-нибудь... кого-нибудь убьет». Ер уверенно, гораздо более уверенно, чем в самом деле ощущала, подтолкнула его руку к ножнам и за плечи утянула за собой. Лишь оглянулась от крыльца, одним горящим взглядом обожгла двоих. Из них лишь Орья отвела глаза. А ненавистный, глупый и отнявший у нее так много Яргерт растерял вдруг свою важность, сжался и впервые за минувшие года вдруг снова сделался мальчишкой. Жалким и убогим, как когда-то у огня в ночь бдения. Бой кончился, но самое плохое только начиналось. Наступала зима, тягостная и тоскливая, как всякий раз, но в этом году одинокая, как никогда. Она приносила холода и украшала леса белой золой инея. Ветви посерели, изморозью обмело луга. Камни двора и те покрылись льдом, хрустели под ногами. Жухлая листва там, где не сгнивала, примерзала, обрастала белым узором. Лиес помертвел, и веселый по осени дым из труб потерялся на низком бесцветном небе, что почти лежало на вершинах горного хребта. Первый месяц зимы всегда долгий и сложный. Только 30 дней спустя, когда сменится очередная полная луна, успокоится и умется обуявшая все души суета, ляжет снег, спрячет дрись и позволит пробудиться первым цветам. Виареи, цветы северного народа, как всегда, наклюнутся, только землю скроет первый, самый тонкий слой, а потом пробьют его и раскроются, пыльно-пурпурными озерцами разукрасив жухлые луга. Их укроет новый, второй, третий, пятый метелью. Счастливый знак — случайно откопать нежный и не погибший под сугробами цветок. К весне, когда снег сойдет, от них уже не останется и следа. Но сейчас тягомотную серь не разгонят ни виареи, ни вьюги. Она пропитает город, замок и начнет отвоевывать сердца. Даже зелень крыши, лунный огонь от нее не спасут, не спасут они и от одиночества. В Ремтере не зазвучит бодрый гомон братьев, их оживленное веселье не согреет, не примет в себя, чтобы зачерствевшая среди умирающей природы душа медленно оттаяла. Вместо них окружит могильная гулкая тишина, напоминающая «война». Пусть не здесь, где-то там, вдалеке, но ее призрак точно за плечом стоит и в затылок дышит, до того она реальная. Это длилось уже столько лет, что с ней свыклись, но теперь, когда братьев отправили в битву, она словно расползлась, в тенях залегла, камни пропитала. Только повседневная отупляющая суета от нее и отвлекала, растворяешься в ней, точно в пустоту проваливаешься. И так изо дня в день, месяц за месяцем. В этом инеисто-хрупком безвремени Ер, закутавшись в шаль, пересекла двор. Затем поднялась на стену. С нее вид на кусочек предместий, не до темного, вымаранного войной горизонта, а лишь только до границы мутной сизой дымки, что легла за ближайшим леском. Город у подножия замка гудел возней, гомонил на разные голоса, шебуршал и шептал, дышал. Я мазнула по нему взглядом в просвет зубцов, но не задержалась. Быстро отыскала одинокую фигуру, что смотрела вдаль пристально и задумчиво. Только орденский плащ с побледневшим зеленым пламенем слабо колыхался. Зима даже из него краски забрала. Между двух мерлонов место на двоих. Ерсена встала возле юноши, ничего не говоря. С этого угла обзор другой. Содрихт смотрел вниз, туда, где возле самых ворот собралась группа всадников. Пятеро, может, шестеро серых плащей, суетливых и копошащихся, а между ними один броский, черный, с проблеском зеленого пламени. Они уезжали на войну. Через седла сумки, за спиной щиты. У пятерки на них гербы комтурства, а последний — рыжий с золотом. Знак на нем не разобрать, но Ерсена и так знала. Горы и вонзенные в них два меча. «Кого с ним отправили?» Ер спросила тихо, даже тише, чем всегда. «Молодых. Старый гарнизон не стали отпускать. Могут даже не доехать». Промелькнула мысль, только лучше было промолчать. Он не хуже нее знал. Она покосилась на Содрихта, на тоскливо-бесстрастный профиль, по какому совсем ничего было не понять, и опять опустила глаза туда, откуда даже на мгновение не отходил его взгляд. «Ты как?» Содрихт не ответил. Долго стоял неподвижный, струнной, натянутый, словно ждал, пока всадники сядут в седла, подберут поводья, оправят плащи, пока кони, нетерпеливо храпящие, ступят на широкий мост к Барбакану, и тогда лишь сказал. «Думаю, что зря не смолчал». Ер не повернула голову, только подняла взгляд. Ветер взметнул волосы, холодом прошелся по плечам, что уже не прятала шаль, сползла и повисла на локтях. Мог бы ведь этого всего не начинать. Притворился бы, что не слышал и не видел. Ничего родителям бы не написал. Мы тогда сидели бы сейчас, как обычно, в Ремтере. Вчетвером. А они и дальше бы ложились за твоей спиной. Только этого Яр тоже вслух не сказала. «Хоть помолвка теперь над тобой не висит», — вместо этого произнесла она, чувствуя, как ветер уносит слова. Она думала, что и это, может, зря, что не стоило напоминать, и, быть может, лучше было просто постоять рядом. Но пока она рассуждала, Содрихт вдруг заржал. Не смеялся, не хохотал, а взахлеб с бульканьем надрывал живот и никак не мог перестать. Этот резкий звук разорвал обманчивое спокойствие туманного дня, разлетелся гулко и громко, и как будто эхом отразился в горах. Показалось даже, что услышал всадник, что сейчас показался по ту сторону Барбакана. «Помолвка!» — он годливо отсмеивался. «Осталось в силе, понимаешь? Я раздул этот глупый скандал, выгнал сраного лучшего друга на войну... «У тебя подругу отнял, и все это для чего? Чтобы все равно взять ее в жены, потому что так решила семья!» «Подожди!» Яра пешила и обернулась. «Ну как так? Ведь она же...» Содрихт криво усмехнулся. «Магия! Отец хочет возвратить ее в наш род. Да не только отец. Уже поколение три в жены брали только девушек из высоких родов, но толку все нет, а...» Он запнулся на миг и особенно гадливо выплюнул. «Арьяна в этом смысле очень хороша. Ее тетка вышла замуж за мужчину без дара, но все трое детей его унаследовали». «Да, но не последняя же она. Сколько в одной только столичной земле дочерей высоких родов?» «Не настолько много, как ты можешь ожидать. Да и большая их часть для меня слишком близкая родня. Кроме того, Айенау пригодятся связи в Льесе». Он чеканил каждую фразу так, что сомнений не было, просто повторяет, что сказали ему, сам себя пытается убедить. Яр хотел очень много спросить. По косточкам разобрать, почему его семья приняла такое решение, но не стала. Вместо этого опустила взгляд и смотрела, как теряется в толпе на улице группа всадников. В дымке даже яркий рыжий щит почти не видать. «И как вы теперь?» «Никак». «Ее заберут с обучения, и как только убедятся, что она не понесла, мы поженимся». «Я имела в виду, как вы будете уживаться?» «Никак». Содрик замолчал, словно на языке это слово катал. «Просто баба симпатичная, хотя бы. Я смогу с ней лечь. Но кроме как наследников, по счастью, от нее мне ничего не надо. Если ей только на то и достает ума, чтобы ноги раздвигать, ну пусть тем до глубокой старости и занимается». И благодарить семью и духов, что не в доме терпимости, а всего-то передо мной. Медленно и шумно Яр втянула носом воздух. Хотя до морозов настоящих еще далеко, ей показалось, будто ноздри слиплись и упорно не желают сделать вдох. Она снова глянула на Содрихта, украдкой, чтобы можно было рассмотреть во взгляде и в лице жесткость. Горькую, какой не было раньше, и какая уже не уйдет, намертво отпечатавшись в чертах. Этой осенью они все стали взрослее. А еще этой осенью духи не были милостивы, ни к ним четверым. Может, мало молили, а может... Яр невольно оглянулась на пещеру святилища, присмотрелась к ее черноте и спросила себя, не пришло ли время жертв. Не отняли ли духи то, что мешало их воле служить. Они забирали и большее. Так же безжалостно, требовательно они не жалели никого. Так с чего бы пожалели их? «Яр, как думаешь?» Он запнулся и замолчал. Она оглянулась, подняла внимательный взгляд. Содрихт смотрел со стены. По дороге с нижнего двора поднимался орденский брат. Медленно и одиноко. Туман трогал черный плащ. Было в этой фигуре что-то, что кричало о тоске и о гнетущих думах, о тягучем унынии, затопившем их всех. Это был брат Бурхард. Тот, чьей милостью Яргерт отделался без суда. Тот, кто выхлопотал ему вместо наказания путь на войну. С глаз долой воспитанника услал, чтобы про него не вспоминали. Тот, кто теперь спрашивал себя, а не сделал ли я только хуже. «Как думаешь?» — повторил Содрихт. «Он вернется? Выживет?» Яр не знала, что сказать. Даже что подумать. Ей бы стоило плясать от радости. Наконец-то Яргерта нет. Наконец ее никто не тронет. Наконец ей не оглядываться в коридорах и не думать о том, чтобы в дни полнолуния его ненароком не застать. Ей бы полной грудью теперь дышать. Но она смотрела на дорогу, что петляла сквозь предместье, и могла отыскать в себе лишь одиночество. Людей, каким было до нее дело в замке, стало на одного меньше. Опять. Потому Яр не знала, хочет ли, чтобы он там выжил, или же наоборот. Пока она мешкала, они вместе с Одрихтом вдвоем смотрели на угрюмую фигуру орденского брата. Бурхард уж почти под самые ворота поднялся, когда на верхнем форбурге вдруг зазвучал тяжелый, быстрый топот. Яр лениво оглянулась. Из фермария полусестра. Она растрясла ледок, под сень ворот влетела, выскочила с другой стороны лишь мигом позже и почти уткнулась в рыцаря. «Лилия, ты что?» «Брат Бурхард, где мальчишка? Гертвигов?» Она это меж вдохами едва произнесла. «Мне нужно его отыскать. Быстрее, пока не уехал». «Только что уехал. Так в чем дело?» «Вельга». «Что с ней?» «Только что повесилась».